«Вроде как у хаты был багор», — вспомнил кузнец. «Да и сеть уж точно у хаты. Пошли, паныч!» «И не думаю, что тетя Солоха будет мне рада». «А то уже не ее бабское дело. Я казак или гриб какой мухоморный. Своей головой живу, своими руками на хлеб зарабатываю. Сам и решаю, с кем мне дружбу водить». Жестко обрезал Вакула, сдвигая брови к переносице, а шапку на затылок. «Пошли уже, бо солнце на закате. А лишь угаетесь». «Нарываешься, да?» «А чё ж нет?» На сём, завершив еврейский обмен вопросительными предложениями, приятели вышли из кузницы, засучили рукава и встали, подняв кулаки к груди друг супротив друга. Вакула, несомненно, был коренастей и сильнее раз в 50. И будь дело в греко-римской борьбе, так равных ему, наверное, не нашлось бы даже среди профессиональных циркачей Европы. Однако Николя был на полторы головы выше, руки тоже имел более длинные, а из-за сухопарого телосложения скорость движения имел не хуже, чем у ветряной мельницы, в потребное погодное условие. «До первой крови, али покуда кто с ног долой?» «Хватит языком молоть, дерись уже!» Кузнец прорычал что-то невнятно одобрительное и, наклонив лобастую голову, словно молодой бык, бросился на товарища. Николя не делал попытки ни отступить, ни увернуться, он просто встретил верного друга прямым ударом твердого локтя в нос. И, собственно, в тот же миг был сбит с ног, самым нелицеприятным образом повален в пыль, а кузнец уже сидел у него на животе, замахиваясь правой, а левой прикрывая струйку крови, бегущую из одной ноздри. «Я победив!» «С чего бы?» — хрипло усомнился молодой гимназист. «Договаривались же до первой крови, так что слазь с пуза». «Как я потом ж добавил, что с ног долой!» «Я подтвердил? Я согласился? Вакула, ты ж мне и слова сказать не дал. Ты спросил, до первой крови? Я как раз собирался ответить «да», ты сразу бодаться. Слезай давай». «Так чья ж победа?» Озадаченный кузнец протянул руку, помогая приятелю подняться. «Ох, чуешь, дурите вы меня, паныч, а только как не разумею». «Да уж как обычно», — отмахнулся Николя, отряхивая с одежды пыли мелкие соломинки. «Ты сначала четко договаривайся об условиях поединка, а потом уж дерись. А так первое слово дороже второго». Вакула задумчиво почесал затылки, потом расхохотался и от души обнял друга. Парни не в первый, дай бог, не в последний раз мерились силой. Причем победителем при любом раскладе, как правило, выходил более ловкий пан-гимназист, а могучий, но доверчивый кузнец раз за разом пытался понять, как же у него это так получается. После чего герои наши плечом к плечу отправились по тропинке вдоль редкого плетня на двор прекрасной пани Солохи. Надобно признать, что плетень в круг диканьки шел аккурат до кумовой хаты, и каждый, кто поночь плелся из шинка через село, никогда не удосуживался взять с собой палку, дабы отгонять брехливых псов, надеясь всегда позаимствовать приличный прут из плетня. Возвращать обратно, однако же, никто ничего не собирался, посему в определенных местах кумов плетень напоминал бородавку той же кумы, из коей, бородавки, а не кумы, торчали в разные стороны 3 или 4 крепкие волосины. Лицо прекраснейшей пани Солохи надо было видеть. Да, именно так, и сей же момент мы попробуем объясниться, почему. Во-первых, дверь в хату вдруг оказалась заперта, и это посреди белого дня. Нет, ну понятно, что несколько ближе к вечеру, но ведь не ночь же. Во-вторых, на требовательный стук Вакулы «маму, отворитесь!» изнутри послышался шум, суета, звук разбитой посуды, грохот чьих-то сапог, явно бегающих по стенам, сдержанные женские матюкания, а потом резко повисла тишина. Дверь распахнулась. На пороге, сияя широкой улыбкой с намертво стиснутыми зубами, стояла чуть встрепанная Кузнецова мама. Как уже упоминалось выше, ее лицо надо было видеть. Тут и сам нерожденный еще Станиславский крикнул бы «не верю». «Ой, это кто? Тут, это сынок мой любимый, да еще не один, а с добрым приятелем. Проходите, проходите, паныч гимназист, будь ласка. А я же и стол накрыла, сейчас его тужинаем, уж не обессудьте сесть с простым людом». «Да мы на хвилинку, мама!» — сухо откликнулся кузнец, левой рукой удерживая друга. «Ще в ночь будем працювать, бо заказов много. И ковать, и красить, и малювать надо. А де тут туточки у нас сеть была?» Солоха сделала круглые глаза. Да, собственно, Николя тоже вряд ли мог бы объяснить, за каким елкиным хреном им в кузнице рыболовная сеть сдалась. «От не надо вопросов, мама, не доставайте. Что нам треба, то треба, и все. А только ще и багор был, и горилки пузырь». «Синенько», — взмолилась Солоха, едва не падая на колени, «что вы с приятелем в той кузне учинить решили? У меня слов нема, ни фантазии». Меж тем Вакула, не вдаваясь в объяснения, быстренько нашел все, что ему требовалось, перекрестился на икону и, подтолкнув друга плечом, вышел вон. Николя галантно поклонился пане Солохе, развернулся на выход и, не глядя, пнул стоящий у дверей большой мешок с картошкой, или неизвестно с чем. Мешок охнул и простонал фальцетом. «Во тьму адскую ввергаюсь и муки египетские претерпеваю безвидно, кягнец божий!» Уже за плетнем Вакула, отводя взгляд, уточнил. «Кто там был-то?» «Скорее всего, дьяк. Но поверь мне, дружище, я попал куда надо. Если сегодня у него что-то и встанет, так только волосы дыбом». Вакула удовлетворенно хмыкнул. После чего приятели искренне рассмеялись, хлопая друг дружку по спине. «А то и верно, по сути, проблем. Да какая кому разница, с кем на ужин встречается вольная вдовица? Разве что досужим сплетникам всякие разные слова языком поганым молоть. Так зато им в пекле сковородки раскаленные, без масла положенные, тыкни вилами. Кому оно охота? По факту никому, однако ж сие никогда не останавливало, не останавливает, да и навряд ли когда будет останавливать дьявольское семя сплетников». Уже дойдя до кузни, Вакула потратил еще часок, чтобы нацепить на ту же сеть железные крючья. Потом он сунул ее в проверенный мешок, взял багор наперевес и подмигнул Николя. «Так шо, паныч, пойдем подивимся на тех русалок, среди которых одна, як не верти, самая, что ни на есть натуральная ведьма. А ты тяка специфична пропорция!» «Тут уже и не поспоришь. Кто бы знал, сколько дивных волшебств и таинств хранит прекрасная земля наша. Есть, есть, конечно, дивные сказки и мистические истории в больших и малых городах европейских, однако же, ежели по совести присмотреться да подумать умом своим природным, а не начитанным, так в единый миг ясно становится, что земля русская, народ наш в всем сказочном плане, в сотни тысяч раз других богаче». «Нет ни у кого таких чудесных историй, дивных легенд, волшебных преданий, леденящих душу ужасов и возвышающих до небес сказаний. Кто хочет подискутировать о сём с Николя и Вакулой, а рискните-ка чахлым здоровицам. Один языком научным вам все докажет, а второй уже и кулаком куда надо ума добавит, если человеческими словами не дошло». Итак, добавив к вышеуложенному, в тот же мешок, поверх сети с крючьями пару небольших молотов, горсть соли в тряпице, краюх черного хлеба, приличный шмат сала и полулитровый штоф горилки, кузнец закинул груз за плечи и пошагал следом за своим приятелем в очередной авантюрный поход на заброшенную мельницу к старому пруду с кувшинками. «А шо, паныч, не в обиду вам будет сказано, так ежели присмотреться с трудового взгляду, не было ли у вас такой грешной мысли, что вот как заявились вы, положим, до дыханьки, так оно, зараза, сусё и попёрло?» «В смысле?» «Да ведь как ж, тихо, спаси Господь, мы тут до вас жили!» «Не буду спорить, некоторая логика в твоих умозаключениях есть», — без спешки протянул Николя, прекрасно зная, как его друг обожает витиеватые фразы. «Сам я о сём феномене размышлял неоднократно, и на сей момент даже близок к уверенности, что все с нами происходящее есть некий всплеск волшебных чудествований, возникший не на пустом месте единократно, а наверняка имевший место зреть долгие годы, покуда мне не довелось божьим ли промыслом, дьявольской ли кознью, потревожить корень сей проблемы». Кузнец беспомощно вздохнул, и скрип его мозгов, осмысливающий все вышесказанное, раздавался в мягкой темноте вплоть до самой мельницы. Украинская ночь вновь брала свои права над миром. На сине-черном бархате ее все ярче и ярче сверкали далекие звезды, к описанию которых стоило бы скорее привлечь перо персидских поэтов любовной лирики. Дивные ароматы остывающей степи и послезакатной свежести разлились в воздухе. Легкий ветерок едва касался поцелуями своими усталых листьев тополей, яблони, вишен. Тонкий месяц серебряной турецкой саблей завис в небе, обещая высоко поднятым нижним краем своим хорошую погоду и всяческое благоденствие земле нашей. А под разлившимся повсюду хрустальным светом уже таинственно мерцал старый пруд, переливаясь жемчугами и перламутром. «Скажи ты ж, Христа ради, от какой басурманской заразе, чтобы ему не довелось на святках с морозу рюмку водки выпить для сугреву, взбрело в такой глуши мельницу ставить? Честному люду не добраться же!» «Вакула, что-то вы стали во всем виноватых искать, не находишь? То москали, то немцы, то басурмане, то католики». «Так, слову пришлось», — сплюнул кузнец. «Известно ж всем, что москаль, как что увидит, так неизменно сопрет, а немец человеческого языка не разумеет, а басурманин во Христа Бога не верит, а католик хоть и верует, да не так. Ух ты ж, Матерь Божья, какой я бред несу!» Тут надобно признать, что Вакула, работающий с металлом, не мог позволить себе пустого зазнайства и хвостовства, а потому был человеком вполне себе самокритичным. В сравнении с тем же Николя, который отличнейший умел и даже любил порой прихвастнуть. «Великодушно прощаю», — важно поклонился Николя, периодически ощущавший себя в той же диканьке то немцем, то москалем. «Поскольку мы, собственно, уже и пришли. Вот тут я спал, вот отсюда появилась прекрасная панночка, вот здесь она шагнула обратно в пруд». «Доброе. Стало быть, тут мы и ждать будем. В коем часе девчина вам быть велела?» «В полночь». «Ну, так и седайте. Уж поди, скоро появится». Вакула вывалил из мешка все содержимое, аккуратно разложил на траве и даже кивком указал приятелю на бутылку. Николя, разумеется, отказался. Он и в прошлый раз то ли пребывал во сне, то ли под чарами, а сейчас уж точно намеревался разобраться с этой историей на трезвую голову. И уж если совсем между нами, то Сотникова дочка в мокрой рубашке очень ему понравилась. Быть может, он даже надеялся, кто знает, а вдруг, ну мало ли, верно? Ох, не травите душу, давайте просто пойдем по следам этой чудесной истории, не гадая, а вот что могло бы быть, ежели бы да кабы. «Уж полночь близится, а паночки все нет», — едва ли недословно цитируя великого русского поэта, пробормотал Вакула. «Может, их там трохи подкормить треба?» И прежде чем вспыхнувший Николя успел удержать его за руку, кузнец накрошил в ладонь хлеба, щедрым взмахом высыпав крошки в озеро. Пока молодой гимназист подыскивал подходящие случаю не очень приличные слова, сонная гладь дрогнула, и одна за одной появившиеся на поверхности мокрые девичьи головки стали ловить хлеб распахнутыми ротиками. — Гляньте ж, паныч, як вони смачно чавкают, таранки мокрохвостые! — разулыбался единственный сын вдовы Солохи, быстро хватая за сапожный нож и мелко нарезая сало. — А вот я вам еще добавлю. — С ума сошел! Они же русалки! — Ну так и еще с того, бачьте, як сало трескают, за обе щеки уписывают так, что писк за ушами на все озеро, а? Николя закусил губу, но против фактов не попрешь. Они сами по себе вещь упрямая, и юные красотки активно драли друг дружке косы, вылавливая из воды кусочки соленого украинского сала. В иной момент, наверное, это здорово бы его позабавило. Но не сейчас. Раз уж его сон о прекрасной паночке оказался правдой, раз русалки действительно есть и даже водятся здесь в большом количестве, стало быть, и та ведьма, которую просила найти Сотникова дочка, тоже не выдумка. И ведь не сказать, что ведьмому до сего часа видеть не приходилось, как вы помните. Прям наоборот, кучу, однако же конкретно найти одну определенную просила русалка. То есть нечисть пошла против нечисти, а стала быть, та ведьма, ох, как непроста. «Паныч, паныч, да смотрите вы уже, вон они на берег выползают». Николя вздрогнул, вырвался из плена мутных мыслей и бегом вернулся в реальность. Из пруда неторопливо, с расстановкой, плавными шагами, все в белом, словно балерины Мариинского театра, выходили русалки. Это было то еще зрелище. «Держите меня четверо, бо я такого отродясь не бачил. простонал кузнец, красный, как свекла в борще с галушками. И уж поверьте, добрые мои читатели, его можно было понять. Николя как раз собирался поддержать друга чем-нибудь одобрительным на латыни и даже открыл рот, только сказать, к сожалению или к счастью, ничего не успел. «Ох, паныч, я ж думал, что так и помру необразованным дурнем в том грешном деле». Красавицы и русалки, стройные, длинноногие, с роскошными волосами, рассыпанными по плечам, в мокрых рубашках, облепивших крепкое девичье тело, с шикарными бедрами, впечатляющими грудями, с выпирающими сосками, томно вздыхая, присаживались на коряге в красивых изгибистых позах или возлегали на песке, суша косы свои под лунным светом. Саму сцену эту было бы легче представить глазами современного человека, который в вопросах искушений и эротики давно уже разбирается не хуже любого профессора. А описать соблазнительные красоты юных прелестниц в манере XIX века довольно-таки затруднительно, ибо земля наша малоросская или милые жители ее во все времена отличались убедительной скромностью и достойным целомудрием. Да и кто бы в целой Российской империи, а то и во всем мире, хоть на миг сомневался во врожденной добродетельности наших украинских девушек? Покажите мне этого ополоумевшего дурня, и я первым плюну ему в рожу. Ой, мама, ой, это что ж вы не творять? Ой, я ж прямо тут и забуду ту дуру Оксану, бабу снежную, когда вот тут под боком скучают такие крали. С завыванием в голосе и тоской в глазах простонал кузнец. Да что ж мы тут сидим, паныч? Там уже по чуть-чуть горилки для храбрости. Та и ех! Николя молча сунул разлакомившемуся приятелю кулак под нос. Кузнец кротко вздохнул и опустил взгляд. «Что-то меня накрыло. Извиняйте. Что ж я, голых девок не бачу». «Угу. Облизнешься еще раз, все Оксане расскажу». «Не-не-не-не, ни в одном глазу». «Ты пришел помочь мне, добрый парубок». Из воды вышла та самая Сотникова дочка и, откинув за спину мокрые волосы, одним вздохом приподняв дивные груди свои повыше, обратилась к нашему герою. «Я щедро награжу тебя, если только ты поможешь мне найти мою мачеху». Вроде бы речь шла о ведьме. Вот не надо цепляться к словам. Мачеха, ведьма, оно не одно и то же. Но в большинстве случаев, пожалуй, что да. Стало быть, мы договорились, — нежно улыбнулась Сотникова дочка. А этот медведь с тобой? Вакула, кузнец, местный из Диканьки, сын вдовы Солохи, — торопливо отрапортовал второй герой нашего повествования, вскочив на ноги и отвешивая низкий поклон. Панночка милостиво кивнула и ввела друзей в курс дела. А дело сие было сколь чудесно по сути, столь же и печальственно в повествовании. Постараемся изложить его вкратце, так как полная версия известна всем образованным людям. Раньше, лет 15-20 назад, не так далеко отсюда, за рощей, стоял большой хутор. До ныне остатки его, еще не разобранные практичными селянами для ремонта свинарников и авинов, можно было бы видеть под зарослями плюща и сорной травы. В том хуторе жил суровый казачий сотник, водивший запорожские полки на турок и ляхов, а возвращавшийся с тяжелой добычей легкими ранами. Жена его волей Божьей померла, оставив отцу чудесную милую красавицу-дочь, на прелестное личко которой вкупе с богатым приданым засматривались многие парубки. Но едва девушке исполнилось 16, как отец ее решил отойти от ратных дел и не придумал ничего умнее, как жениться на 18-летней. Юная мачеха была не менее красива и умна, чем ее чуть более юная падчерица, а посему неудивительно, что в партерной борьбе за внимание единственного мужчины в доме девушки не нашли гармоничного взаимопонимания. Такое бывает, когда хозяин дома очень занят в сечи. Старшая загрузила младшую домашней работой, включая уборку двора и уход за скотом. Младшая в слезах призналась отцу, что новая жена его точно ведьма, что она превращалась то ли в кошку, то ли в собаку и якобы даже приставала к ней по ночам с неизвестными, но явно богомерзкими целями. Мачеха же спокойно заявила, что падчерица психическая, кидается на людей с отцовской саблей и даже продемонстрировала неглубокий порез или просто царапину на руке. В результате чего сотник, то ли по мужской логике, то ли одурманенный аргументами супруги, наорал на дочку, в жесткой форме запретив ей нести на людях всякую антинаучную фигню. От шока, душевных страданий и юношеского максимализма девушка утопилась вот в этом самом пруду у мельницы, но волей Божьей не померла, а стала русалкой. Быстренько сдружилась с остальными. Вдруг оказалось, что пруд сей был чрезвычайно популярен у молоденьких девиц как место сведения счетов с жизнью. Старухи тут упорно не топились, наверное, у них было свое тайное местечко. Но наша повесть не об этом. Так вот, в один из душных июньских вечеров мачехе вдруг стукнуло в башку пойти на мельничный пруд от жары искупаться. Мозг расплавился, видимо. Естественно, русалки, вдохновленные призывом юной падчерицы, тут же навалились толпой и утянули ее на дно. Вроде бы справедливость восторжествовала. Отец двойного горя запер и умер под забором, его хутор пришел в упадок, холопы и наемники разбежались по другим хозяевам. Но и мачеха оказалась не лыком шита, или на то была воля Божья, и впрямь оказавшись ведьмой, а потому мигом затерялась в толпе бледных красавиц-русалок, вполне, кстати, похожих меж собой по внешнему типажу. Высокие, стройные, длинноволосые, грудь от третьего и выше, плюс все, как на подбор, сплошь красавицы. Теперь уже падчерица начала чувствовать себя полной дурой и мечтать о реванше. С коем, как вы уже догадались, все было не так просто, ибо к заброшенной мельнице давно заросла народная тропа, и найти хоть кого-то, кто был бы готов помочь невинной панночке восстановить доброе имя и историческую справедливость, никак не представлялось возможным. Пока на берегу пруда не задремал один молодой гимназист. «Так что, по сути, от нас треба?» — спокойный голос Вакулы прервал романтические мысли начинающего писателя. «Я не с тобой разговариваю, кузнец». «Ой-ой-ой, я кацаца». «Да вот цаца». «Успокойтесь». Николя успел встать между надутым приятелем и новой знакомицей. «Давайте без грубости и перехода на личности, как промежду добрых христиан водится». «Так вон же ж русалка». «Это не значит, что я не крещеная дурень». «Еще раз прошу, уймитесь, дорогие». Теперь уже молодому человеку пришлось возвысить голос. «Как я понимаю, мы собрались здесь по другому делу, верно? Вот и отлично. А теперь, ясновельможная, выдохните, улыбнитесь и скажите нам, как именно мы должны найти ведьму. Где вообще нам ее искать?» «Ну?» — поторопил Вакула. «Баранки гну!» — огрызнулась прекрасная панночка, но удержала себя в руках. «После полуночи все русалки выходят на берег. Сейчас начнут гопак танцевать, хороводы водить, гулять в обнимку под лунным светом, печальные песни петь, плакать и все такое. Вот тут вы ее и увидите». Николя и Вакула безнадежно уставились друг на друга. «Увидим, как же. А какие-нибудь особые приметы у нее есть? Как именно нам узнать ведьму, обратившуюся русалкой?» «Но как-как?» — капризно топнула ножкой дочка сотника. «Мужчины, у вас-то все сложно. Вы просто смотрите внимательнее. Та, которая будет плакать тише всех, неискренне, без настроения, та, наверное, и есть ведьма». «Извиняйте, ради бога», — кланяясь, попросил кузнец, за рукав оттаскивая приятеля в сторону. «Ох, чую, поныть, шо влипли мы. Ты подивитесь сами, як же можно по таким приметам ведьму опознать? Не будь вона дурой, так поди рыдала пуше других товарок. Сложное ли дело девчине в доброй компании слезы лить да сопли на кулак наматывать?» «Я тоже так думаю», — согласился Николя. «Но есть мысль, а что, если пойти от противного?» «И кто тут противный? Обидеть хотите, паныч?» «Это всего лишь фигура речи», — устал, покачал головой молодой человек. «Не надо все принимать на свой счет, это эгоцентризм». «Шо?» — Вакула не знал, обижаться ли ему или уже драться, но друг успокоительно похлопал его по плечу и тихо изложил свой план на ухо. Лицо кузнеца просветлело. «От до чего же умный вы человек, паныч Николя? От что значит классическое образование? Эх, да кто б мне дал возможность всем научным премудростям обучиться? Я бы от деканки до самого Санкт-Петербурга с обозом соли пришел систематических знаний ради». «Как Ломоносов?» «Ломоносенко? Тот, что дворником у пана исправника работает, а сам к его же супружнице турусы подпускает, хоть у ей морда и страшна, как собачье вымя». «Нет, другой, из Холмогор, потом расскажу. Не отвлекайся». И впрямь к этому часу уже все русалки общим числом 13, тоже знаковая цифра, постепенно вышли из пруда, расселись на берегу, посмотрели друг на дружку и, словно бы заранее оговорив программу выступления, в едином порыве бросились рыдать. Вой поднялся такой, будто турки Киев взяли, французы Москву, а немцы Царицыны Камызяк. Плач, мать русская земля. Слезы текли ручьями и даже фонтанчиками, заливая зеленую траву, стекая в озеро и распространяя вокруг общую атмосферу сырости. Однако, как ни старались приятели, но выделить из чертовой дюжины прелестниц ту, которая рыдала бы громче или тише других, не представлялось возможным. Видимо, искомая мачеха-ведьма действительно не была такой уж идиоткой и разумно держалась золотой середины. Пожав плечами, Николя был вынужден признать, что его план потерпел полное крушение. Если бы впадание в крайности решало исход дела, та же панночка давно бы сама изловила обидчицу. «Плохо дело», — стиснув зубы, пробормотал наш герой. «Они теперь тем более на одно лицо. Все зареванные, носы красные, глаза мокрые, губы дрожат и воют на одной ноте». «Так что ж мы, так и до святого Рождества можем тут торчать, а николи ведьму не увидеть. Ох, и что-то прохладственно стало. Можем и по чуть-чуть...» «Что?» — вздрогнул Николя. «Ну, трохи примем, сугрева ради». «Да, именно. Что ж ты молчал, Солохин сын?» Молодой человек вырвал из рук приятеля что в горилке и кинулся к стоящей поодаль панночке. «Вот! Что? Водка? Я не пью. Жаль, поскольку надо», — уверенно заявил выпускник гимназии. «Поверьте, слезоразливом мы ничего не выясним. Ведьма, да и все прочие за столько лет к нему уже привыкли. Нужен новый радикальный подход. Предложите им всем выпить». «И что будет?» — возмутилась панночка. «Я получу вместо одной ведьмы толпу пьяных в клан подружек. Так еще неизвестно, что хуже». «Вот и проверим. Сами увидите, что ни одна пьяная женщина не способна скрыть свою истинную сущность. Ведьма в ней проявится на раз, два, три». «У меня смутные сомнения». «Они всех терзают», — подтвердил Николя, силой всучивая бутылку сотниковой дочке. «Вперед! Пока они рыдают, то даже не поймут, что, собственно, отхлебнули». Вот примерно так и началось то самое историческое событие, названное в истории Малороссии как «Бабий бунт». Хотя баб там, как вы понимаете, было немного, в основном все невинные девушки, что, впрочем, никак не умаляло уровня причиненных ими разрушений. «А что там за водка-то?» — на миг засомневалась прекрасная панночка, опытной рукой свинчивая крышку. «Ну-ка, тьфу, гадость какая! Ох, еще раз попробую. Нет, точно гадость. Как вы это только пьете? Ох, сейчас, ой, ну и дрянь, я не понимаю...» «Вам достаточно». Николя успел остановить Сотникову дочку на четвертом глотке. «Идите уже и поделитесь с остальными». Вакула с долгим вздохом самым деликатнейшим образом развернул девушку за плечи, направив ее в нужную сторону. За каких-то 5-10 минут все русалки успели угоститься, а кое-кто и по 2 раза. Чуть больше полулитра ядреной украинской горилки с перцем на 13 тоненьких девчат — это уже по-любому не слабо для настроения и вдохновения. Ну, вот оно их и накрыло по полной. «Мамо, а ты ж мне казала, як любовь зла! Мамо, за что ж я полюбила того козла?» Не самыми оперными голосами грянула на весь берег через пару минут. Вакула поспешно прикрыл уши. Хорошо поддатые русалки в обнимку подвое-потрое душевней шпели нестройным хором, завязывая с традиционным слезоразливом. Согласитесь, любая женщина знает, что после того, как от души поплакала, настроение сразу повышается. Так отчего бы и не спеть про любовь? Тем более, что кое-где отдельные прелестницы уже и в пляс пошли. «Ух, паныч Николя, а что ж нам делать?» «Смотрим, бдим, на провокации не ведемся». «А что ты за зверь такой, провокация?» «Ну, это по-научному, значит, если к тебе кто-нибудь прямо тут будет приставать с разными интересными предложениями, не поддавайся». Судя по красным щекам и масляно заблестевшим глазкам, Вакула на тот момент как раз-таки был очень даже не против поддаться на какую-нибудь хорошенькую провокацию. Пьяненькие с одного глотка, а много ли им надо, девушки уже вовсю хохотали, гонялись друг за дружкой, визжали, верещали и вполне себе празднично проводили время. Однако, если ведьма среди них и была, то она и сейчас точно так же не отрывалась от коллектива. «А давайте во что-нибудь поиграем. В ворона, будем играть в ворона!» Девушки встали в круг, изображая бдительных куриц, охраняющих цыплят, а одна должна была искать брешь, пытаться пробиться в центр и утащить жертву. «Что-то она як-то вяло грает!» Тоном опытного театрального критика протянул кузнец, встряхивая возвращенную бутылку над ухом. «Уже все выпили, мокрохвостки!» Действительно, выбранная русалка как-то не очень старательно подошла к исполнению своих обязанностей. Она путалась в длинном подоле рубашки, бестолково размахивала руками, дважды просто падая на ровном месте и все время хныча. «Я не хочу быть вороном!» Так и не сумев пробиться в круг, девушка просто села на сырую траву и расплакалась. «Мне жалко отнимать птенцов у бедной матери!» «А давайте я буду вороном!» Тут же вызвалась другая. Эта русалка справлялась со своей ролью не в пример лучше. Она быстро бегала, ловко бросалась на девушек, и когда, наконец, настигла жертву, лицо ее на миг исказила хищная радость, а на пальцах даже вроде бы выросли когти. «Вот она, ведьма! Вот это!» — в один голос возопили Николя и Вакула. Только никто не обратил на это внимания. Та же Сотникова дочь, приняв свои 50 грамм, весело кружилась с остальными, а ловля какой-то там ведьмы для нее перешла в разряд проблем неважных и неинтересных. «Паночка, подождите, вы же сами просили, ну так вот она, ведьма, да вы хоть послушайте, а в конце концов можно подумать, это нам нужно». «Паныч, а ну в сторону, уйдет же подлюка крашена». Кузнец сунул руку в мешок, извлек сеть с крючьями, одним широким махом накрыл почерневшую от ярости ведьму. «Спасите! Ратуйте! Увага! Парубки девственности лишают!» В голос разоралась пойманная русалка, в один миг обернувшись черноволосой теткой, худой, как вилка, и злобной, как 20 драных кошек в одном мешке с валерьянкой. «Девочки, наших бьют!» — вдруг крикнул кто-то еще, и менее чем через минуту приятели уже стояли в кольце решительно настроенных русалок. «Панночка!» — осторожно подал голос Николя, озираясь по сторонам. «Увы!» Прекрасная дочь сотника, ни на кого не обращая внимания, упаковала свою мачеху-ведьму в ту же сеть и, небрежно закинув ее себе за спину, спокойно пошла в пруд. Топить, что ли, собралась? Так вроде ведьма и так утопленница, какой смысл? Ну, разве что по второму разу или там выли поглубже закопать. Кто же разберет таинственную душу прекрасной малороссийской русалки? «А что нам-то теперь рубить, паныч Николя?» — дрогнувшим голосом спросил бесстрашный кузнец. Драться с девушками он не умел по определению, тем более с такими красивыми, не очень одетыми, уже мертвыми, и вообще ни разу не пробовал. «Бред какой-то», — уныло признал гимназист, прижимаясь спиной к спине друга. «Девчат, вы чего? Мы же хорошие, мы вам ведьму нашли». В ответ зловещая тишина, горящие глаза, холодное дыхание и появившиеся из ниоткуда острые щучьи кости в руках. Приятели уже приготовились к худшему, как вдруг панночка обернулась. «Споем песню, парубок». «Да чтоб я, православный казак, всякой нечисти под луной нежные песни спевал!» В полный голос гневно взревел Вакула, размахивая тяжелым багром, потом собрался с духом и начал. «Там, где горы и полонины, где стремки с горылкой и рыки, где смирить гай размай, льется песня на просторе, широченно наче море, продикань куриный край». Русалки замерли. Хищный блеск их глаз немного погас. На кукольных личиках появилось выражение живого интереса. Видимо, проводя основную часть времени под водой, где с молчаливыми рыбами и словом не перекинешься, а болтливые лягушки кроме себя никого не слушают, девушкам действительно не хватало элементарных народных песен, простых, чистых, незамысловатых и невероятно поэтичных. Импровизированный концерт продолжался 2 часа. «Еще больше песен гарных-то разных!» — тут же закричали все, когда Вакула попросил перерыв и уже начал похрипывать после такой сольной программы на свежем воздухе. «Не, не могу!» «Вакул, ты чего? Ты давай тут не выкабенивайся, пой». «Не можу, паныч», — просипел кузнец. «Бо я голос сорвал, в горылке бы хлебнуть». «Они все выпили», — похолодел Николя. «Девушки, поздно уже, рассвет скоро, а вы еще и не ложились. Может быть, наградим нашего певца бурными аплодисментами, разойдемся по домам, да и баиньки». Это, в общем-то, вполне миролюбивое и даже компромиссное предложение было встречено гробовым молчанием. Кузнец шагнул вперед и демонстративно прохрипел: «Ось бач ты, больше не можу, нияк не можу». «Не может!» — переглянулись русалки, и милые лички их вновь стали суровыми. «Так нехай нам другой парубок заспевает, а я не умею». «Паныч!» — тихо прошептал ему на ухо Вакула. «Вы жить хотите? Да солнышко, может, час-два, спевайте уже хоть как, я уши заткну». «Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер мая». Ужасно фальшиво на итальянский распев начал бледный от страха и красный от стыда, да одновременно молодой гимназист. «А шо? Нехай по-москальски поет, мы же все русские люди!» — поддержали его первые три русалки, и остальные одобрительно закивали. Николя принял позу и выдал: «Сердце красавец склонно к измене и к перемене, как ветер мая клятвами страсти вергнет в напасть, и сердце отпустит, в губы укусит, но изменяю им в первый раз я. О-а-а-ха-ха-ха! Слав тебе, Господь наш на небесах, что услышал это немелодичное пение и в безмерной милости своей допустил рассвет ровно на час раньше положенного природой срока». По крайней мере, именно так показалось всем присутствующим. Солнечный свет вспыхнул над горизонтом в тот самый момент, когда очередная итальянская ария в исполнении пана-гимназиста, то есть на слух с безбожным перевиранием мелодии текста, подошла к концу. Но не успели лучи его коснуться земли под ногами наших героев, как русалки в едином порыве бросились в пруд, только булькнуло. А у ног Вакулы и Николя насчиталось 12 полновесных жемчужин. Видимо, плата за концерт не иначе. «Забирай себе. Просверлишь дырки и сделаешь подарок своей Оксане». «Но ожерелье маловато будет», — не стал спорить охрипший кузнец. «Но на браслетку или серьги хватит. Так что до дома, до хаты». «Дай отдышаться хоть». Николя тяжело опустился задом на мокрую от росы траву. «Совсем погано пел, да?» «Не то слово, паныч, без обид». «Пошел ты». Друзья обменялись приятельскими зуботычинами и с наслаждением втянули свежий воздух рождающегося утра. Ах, кто бы знал, кому бы рассказать, кому бы суметь объяснить простыми человеческими словами, как дивно сладок прохладный воздух тихой Украины. Когда еще только взошло солнце, еще нет той жары или того невыносимого пекла, что обжигает страстью своей степи, поля и нивы. Да и кто бы не восхитился дивной родиной нашей на краю Великой Российской империи, создавшей свой колорит, свою культуру, свой образ жизни, открытый всей душой любому доброму человеку. «Пойду до хаты, бы уже так спать охота, аж на челюсти сводить». Кузнец потянулся до хруста в суставах и широко зевнул, лязгнув зубами, как подковами. «А то я за вашими заботами в жизнь забыв, як ночью спать. Только и знай, бегаем, як два скаженных кобелюки. Да и ладно, вообще за девками, а то же от них». «Никому не рассказывай», — подумав, предупредил Николя. «То вы что, я ж могила». Ну, далее, как и положено в романтическом произведении, наши герои скромно усмехнулись своей негромкой победе, устало сощурились навстречу веселому солнышку, глотнули всей грудью свежего ветра и плечом к плечу пошли домой. Только трохи сеть жалко. «Тебе за одну жемчужину хоть 100 штук сетей дадут». «Поторгуемся. Как думаете, за сколько грошей шинкарка возьмет?» «Пошли спросим». Вакула пожал плечами. «Чего ж спорить, предложение разумное. Шинок в наших краях никогда не закрывается надолго. Поскольку шинки на Украине, как правило, держат жиды, хорошее толерантное слово, европейское, кстати, то закрывать двери перед потенциальными покупателями у них таки категорически не принято. Хоть бы он зашел за одной единственной рюмкой водки опохмелиться. То есть в 4-5 утра постучать в двери шинка с коммерческим предложением — это вполне себе по-малороссийски, и главное, опять же, всем взаимовыгодно, как оно и должно промежду добрых соседей водиться. Однако, когда верные наши приятели добрались до просыпающейся диканьки, то были искренне удивлены тем непреклонным и, в общем-то, вполне себе явным фактом, что в питейном заведении их ждали. Запорожский черт в красной свитке, лихо сбитой на затылок шапки с синим верхом и улыбкой от уха до уха, как раз разливал горилку на три стопки. — О, панове, рад бачить товарищей казаков, седайте уже, так что выпьем? — С утра пораньше, — поморщился Николя, покосился на удовлетворенно кивнувшего друга и подтвердил. — А почему бы и не выпить, как всем честным христианам поутру после вчерашнего? — Шинкарка! — Бастрюк хлопнул по столу кулаком. — Почему стол не накрыт, старая ведьма, чтоб тебя черти на том свете так же долго крючили, як ты честную кумпанию ждать заставляешь? Хозяйка только щелкнула зубами, как волк, и в тот же миг на столе появилась шкварчащая яичница с салом, домашняя колбаска, порубленная тонкими кольцами, что хоть на солнце сквозь нее смотри, да черный хлеб, порубленный ломтями такой толщины, что не у каждой попади рот столь широко раскрывается. Черт в свитке привстал из-за стола, дождался, покуда кузнец с гимназистом поднимут свои стопки, и произнес короткий тост. «Нехай у нас все будет так, чтоб нам зато ничего не было!» С Богом чокнулись приятели. Байстрюк поморщился так, словно вместо водки выпил стакан рыбьего жира. Все трое присели за стол и, вооружаясь трехзубыми вилками, деликатно разделались с яичницей. Черт предложил было разлить по второй, но Николя отрицательно помотал головой. «Сдается мне, что вы не случайно тут отираетесь. Раз уж решили нас завтраком угощать, то давайте же сразу перейдем к делу». Байстрюк задумался. Пользуясь затянувшейся паузой, Вакула потянулся к уху товарища. «Покуда вы тут разговоры важные балакаете, я там трохи с шинкаркой погуторю. Может, она в жемчугах хоть цену присоветует, коли не сопрет». Убедившись, что кузнец осторожно выступил с коммерческим предложением к ушлой хозяйке заведения, Николя вновь обернулся к черту в красной свитке. — Так и шо? — пробормотал Байстрюк, неуверенно опрокидывая в глотку вторую стопку. — Я-то сам казак вольный, сам пью, сам гуляю. Шо мне до того пекло? Да горе оно все огнем, с муками и хвилами-то сковородками. Все ведьмы дуры, как одна. А почему дуры? А потому что бабы. А я им что, кутенок лопоухий, чикак? Да не будь я вольным сечевиком, коли не поучу их всех нагайкою. Проблемы. Скорее удивительно, чем вопросительно, вставил молодой человек. — Эй, то у вас проблемы, паныч, бо нельзя добрым людям в дела чужие встревать, свои порядки чинить, мешать нечистой силе по всей Святой Руси бузатерить да строить всяческие проказы. На то меня и наняли, да и золото отсыпали, затем тут и сижу. — Вас послали убить нас? — Тю, да шо ж ты так орешь, пан гимназист? — искренне возмутился Байстрюк, поправил шапку свою и, снизив тон, добавил. — Ну да, чтоб повбывал вас всех, и того, и другого. — Что? — А, да не оришь ты, так же трохи оглох на одно ухо. — Еще б нам о вашем здоровье заботиться, — проворчал Николя, потом добавил. — Прям корсиканские страсти какие-то, право. Могу ли спросить, так что ж вы нас, возможно, ядовитой водкой отравили? Ох, чую, мутит уже. — Закусывай лучше. Что ж я с ума спрыгнул алкоголь на вас переводить? — Запорожский черт чуть не перекрестился от обиды. — Да тьфу же, она присылает к нам в диканьку таких вот образованных на всю голову. Не хочу я вас вбивать, а только должен. — Прошу речь, шановный пани братья. К столу вернулся довольный кузнец, подбрасывая десяток серебряных монет в кулаке. — Вижу, торг с шинкаркой прошел успешно, — холодно обернулся Николя. — А нас тут убить хотят. — Кто? — Он. Один удар кузнецкого кулака, утяжеленного драгоценным металлом, и Байстрюк вылетел в окно вместе с рамой. На полу, под лавкой, только его сапоги остались. — Спасибо. — Да нема за что, поныч, обращайтесь. А что яичницы не осталось уже, так я колбасу съем. — На здоровье. — искренне пожелал Николя, который уж, честно говоря, свиную домашнюю колбасу недолюбливал. Больно жирна. Надеюсь, вы, образованные читатели мои, не решили, что в еврейских шинках нашей Малороссии подают только кошерную еду. Да сохрани Господь, они бы там все разорились, если бы, соблюдая указания Торы, не работали по субботам и не подавали гостям сало. А ежели присмотреться с другой стороны, так и кто же на целом свете не любит свинину? Как можно ее не любить? Есть же какие-то святые вещи для каждого порядочного украинца, и среди них, после веры христианской, свое заслуженное место занимают горилка с салом. В дверях, встрепанной курицей, только что побывавшей в зубах у лисы, показался запорожский черт. Сходство усиливалось еще тем, что байстрюк был весь в птичьем помете и перьях, а в руке держал свежее яйцо. — Ось, бачь, Степаныч, вы наш до курятника долетев, а то и на другой конец двора, — с тихой гордостью похвалил скромный кузнец. — Пошел ты! — байстрюк кинул в него яйцом, но не попал, поскольку в акулу вовремя пригнулся. Желтое пятно украсило недавно беленую стену за его спиной. Черт плюнул на пол, злобно зыркнул на шинкарку, и та вмиг выставила на стол новый запотевший штоф водки. Выхлестав прямо из горла едва не половину, запорожец тяжело опустился на скамью, сунул копыта в сапоги и опустил лицо в ладони. «Ох вы ж, сукины дети, и что мне с вами такими рабыть?» «Понять, простить», — предложил Николя. — Ага, чтоб меня потом в пекле за блестящие фаберже подвесили. — Какие такие фаберже? — выгнул бровь любопытный кузнец. Николя подсказал на ухо. Вакул покраснел, но не особо испугался. — Татю-то ж не за шею, жить-то можно. — Можно, но грустно, — подчеркнул многоопытный байстрюк, вновь отхлебывая прямо из горла. — Так вот, хлопцы, посовещаться нам треба, нос к носу снюхаться да всем товариществом порешить, як мне вас не забить, но по ходу и надежным ответом пред самим Люцифером, дьяволом от всего отмазаться. Может, у кого какие ни есть на то идеи? Все трое отставили в сторону лишние проблемы и призадумались. Волей капризницы судьбы терпеливый гимназист из Нежинска, простодушный кузнец из Диканьки и коварный черт в красной свитке из Запорожской сечи оказались в одной лодке в бушующем море без руля и ветрил. Действительно, надо было что-то делать, поскольку, по словам Байстрюка, положение складывалось серьезное. Выходило, что вся нечистая сила Святой Руси вдруг заметила, что в веками работающий, словно часы знаменитого Павла Буре, механизм соблазнения и искушения рода человеческого, вдруг попали две случайные песчинки — гимназист и кузнец. Вроде как мелочь смешная, несущественная в этих-то масштабах, однако же кого радуют крошки в постели? Вот ведь согласитесь, за последние несколько дней герои наши столь успешно рушили всяческие бесовские планы, что они привлечь внимание к себе не могли. Это верно, это факт. Однако же спрошу, но были ли они сами столь сильны, чтобы противостоять нечисти без поддержки Господа Бога нашего Иисуса Христа? А вот тут уже фактов нет, сплошные гипотезы. Вакул, конечно, был человек простой, верующий, посты соблюдал, службы в церкви не пропускал, даже по праздникам пел на клиросе. Николя же, наоборот, скорее был отравлен образованием классическим, хоть-ка и включала в себя уроки закона Божия, но, тем не менее, учила любую истину поверять сомнениям. Хорошо это или плохо, на сей момент дискутированию суть не подлежит. Примем сие как данность, и не более того. Но раз уж некая нечисть на Украине подняла такой хай из-за двух православных приятелей, что даже затребовала для них наемного убийцу в лице все того же отмороженного на голову запорожца, то относиться к этой проблеме без должной серьезности было бы крайне неразумно. Да и признать по совести, положа руку на сердце, погибнуть во цвете лет, даже не успев жениться и оставить после себя розовощеких младенцев на руках рыдающих вдов, наши герои никак не спешили. А без потомства белый свет покидать грешно. Вакула только собирался свататься к своей неприступной Оксане, копил на строительство собственной хаты и, кстати, нехило поднялся материально за последние дни. Николя же еще и не соопределился со своей дамой сердца, хоть нравились ему многие, да и сам он не раз вызывал приятственное биение девичьих сердец. То есть речь-то о том, что как ни верти, с какого боку ни глянь, помирать героями-великомучениками нашим приятелям как-то рановато. «Вот кто я? Я есмь черт!» — не спеша объяснял не особенно пьяный, но уж не такой уж и трезвый байстрюк. «Живу себе в Запорожской сечи и души христианские на грех толкаю. Работа такая, щора быть. Но ежели я вас не хочу забить, ну не хочу и все, запали вы мне в сердце. Мы ж с вами и горилку пили, и супротив ляха на шаблюках рубились, и в пекле вы до меня в гости захаживали, як промежду добрых соседей водится». Молодые люди кивнули. «Верно, было, не сотрешь». «Так и кто же я тепереча? Я черта ли запорожец? А может, я запорожский черт и на том стоять буду? Не позволю своих сотоварищей своей же рукою в могилу извести. Нет на то моей казацкой воли и правды. И нехай они там в своей ради на навоз и зайдут». «Упекли?» — на всякий случай уточнил Николя. — Та-тьфу, невелика разница! — сплюнул байстрюк, насупился и потребовал. — Шинкарка бисова племя! А ну подай нам ще горилки сало ветчины, бовже пан Вакула усю колбасу под шумок стресков! — И шо не так-то? — застеснял кузнец, пойманный с поличным на последнем куске колбасы в зубах. — Все так, на здоровьечко! — пожелали черт с гимназистом. — Так шо, панове? «От мне за вас, ведьмы, аванс дали, 20 монет!» Черт в красной свитке бухнул тяжело позвякивающий кошелек на стол. «Берите, нехай оно ваше будет, да только скажите, як мне этих сучьих баб обмануть, чтобы они до меня впредь не лезли, а?» «Надо подумать», — согласился Николя, пододвигая золото притихшему другу. «Мы подумаем, и, кажется, у меня есть идея». Минут пять, вежливо и честно, не перебивая, кузнец и черт слушали гимназиста, а наш главный герой с воодушевлением расписывал им широко известный сюжет с кучей левых вариаций. По окончании весьма поучительной в плане образования лекции Вакула отобрал у байстрюка остатки водки, а байстрюк нервно затребовал себе третью бутылку. Пили молча, не чокаясь. Николя растерянно переводил взгляд с одного на другого, и в глазах его читалась некоторая обида. «Нет, ну что не так-то?» «Да уж не шоб я как-то не доверял тому пану Шекспиру», — осторожно начал Вакула, закатывая глаза к потолку. «Вот только Джульетту и то я наряжаться не стану. Вы-то поди по осени в какую-нибудь столицу умотаете, а мне с этим позором дальше жить. Не стану, ни почем не стану, извиняйте». «Тогда можно еще по-гамлетовски потыкать друг в дружку якобы отравленными рапирами, а потом...» «Не сочтите за обиду, паны, еще только чуешь, что крыша из вашей хаты уже на бекрень поехала». «Так это не буду я вас отравленными железяками тыкать и себе чем попало ковырять не дозволю, ось так». «Но хоть сам бы чего предложил, а? Сидит тут себе критикует. Художника обидеть легко». «Кузнеца обидеть еще легче», — резонно возразил Вакула. «Вот только потом зубы вставить сложнее». «Резонно сие и логично весьма», — поддакнул запорожский черт, с трудом оторвавшись от бутылки, явно желая показать, что он может легко говорить и по-русски. «Так, можно подумать, мне одному это надо. В конце концов, мы все так или иначе повязаны. Давайте уже и вы хоть что-нибудь предлагайте, а я посмеюсь». Вакула и байстрюк пренебрежительно пожали плечами. Следующие минут 15 бедный Николя был по самую маковку засыпан чудеснейшими предложениями выхода из этой непростой ситуации. Как то, к примеру. Первое. Пойти самим в том пекле всем ведьмам да бесам по мордасам надавать, али мы не казаки. Второе. Принять мученический венец, помыться, причаститься и по-быстренькому помереть, али вы не христиане. Третье. Поднять на уши всю диканьку, подать прошение о защите пану коллежскому асессору и спрятаться под защиту в тюрьму. Али мы незаконопослушные граждане. Четвертое. Всех ведьм обмануть, грош собрать, хату с кузней продать, да махнуть всем втроем отдыхать на Туреччину. Али мы не товарищи. 5. Взвесить все, написать завещание, раздать долги, напиться для храбрости и тупо повеситься, али вы не... Не, вы по-любому самоубийцы. 6. Да стол накрыть еще, горилки там, сало, колбасы в пропорции, накормить, напоить всех ведьм в стельку, да и помириться с полной полюбовностью, али они не бабы. 7. Прошение писать к королям всех соседних государств, чтобы способствовали переговорам с пеклом, а самим покуд волынку тянуть, али мы не украинцы. Думаю, внимательный читатель легко разберет, кто какой совет давал и почему. Ну и также, с чего нашего романтически настроенного молодого человека все это никаким боком не устраивало. «Можно еще у пани Солохи под юбкой спрятаться?» — жестко обрезал Николя. «Нет». «Ерунда это все. Наши извинения, бегство, крестовые походы или мирный договор с нечистой силой ничем не помогут. Думаю, не только в ближнем зарубежье, а и в заокеанском Новом Свете ведьмы с чертями до нас доберутся. А уж Турция им вообще дом родной. Вот вы, Байстрюк, сотворите уж такую милость. Скажите хоть, к примеру, как именно вы нас убить подрядились?» «Обливаясь слезами от сострадания». «А без вранья?» «Ну так что, ежели в примерности, то так», — чуть рисуясь, подмигнул рогатый запорожец. «Сперва бы трохи придушил, а потом при всех свидетелях у землю закопав, выкопав, оживив, расстреляв, опять закопав, опять выкопав, шаблюку изрубив, закопав же по кускам, снова выкопав, оживив, к столбу привязав, огнем спалив, пепел собрав, еще раз закопав, потом выкопав», — с первого раза угадал кузнец. «Лучше бы не слухал, такая негумана пропорция. А ще нудно, як будто дьяк кому уламывает с ним в баню сходить, будто будет такое богоугоднейшее дело, за которое усе грехи спишутся. Тьфу! Сами ж просили!» — надулся Байстрюк, но Николя поднял вверх указательный палец. «А, пожалуй, в этом свой смысл есть. Вот только бы если... Можем мы внести кое-какие личные коррективы?» «Да чего уж, рискните, хлопцы, ще по стопочке». «Нет. Значит так. Вы что-нибудь про голема слышали?» Вакула с Байстрюком с интересом навострили уши. «Ой, а я таки про того голема знаю!» — попыталась встрять вездесущая шинкарка. «Правда, дело было в Праге, в жидовском квартале, где Ребе Иегуда бен Бецалель под пьяную руку решил помочь евреям по хозяйству и таки помог на их же голову!» Под строгими мужскими взглядами отступила, молча выставив на стол 3-й или уже 4-й, если не 5-й, что в самопальной самогонке. На этот раз молодой гимназист уложился минуты в полторы, потому что расхохотавшийся Байстрюк хлопнул его ладонью по спине так, что у парня аж зубы клацнули. «От молодца! От разумная ж твоя голова, паныч! Это ж сколько смеху будет! Сколько грошей загребем! Угодим дурам бабам и себя по-братски не обидим! Добрый ж вам! К вечеру ждите у кузни! Ох, чую, повеселимся!» Он заговорщически подмигнул двум приятелям и, резко топнув каблуком об пол, исчез, будто бы его и не было. «Так, а мы что, паныч Николя, идем до меня тех големов стругать?» «Идут они, как же!» — всплеснула руками хозяйка шинка. «А таки платите, вей, никто уже и не собирается!» «Ну, это ж все Байстрюк заказывал, пусть он и...» Вакула взглядом указал другу на тяжелую кочергу в пределах одного шага от закипающей шинкарки, и приятели безропотно расплатились. В конце концов, деньги у них были, благо с постоянных клиентов никто не драл 3 шкуры, а уж тем, кто запросто пьет с чертом, в наших местечках завсегда скидки предоставляются. Дальнейшие события, наверное, стоило бы описывать едва ли не поминутно, однако ни у меня, ни у вас не хватит никаких сил для эдакой партикулярной дотошности. В рукописи упоминалось лишь, что каждый из честной компании был занят своим делом. Запорожский черт отправился прямиком в пекло заверить главную заказчицу, старую ведьму-картежницу, что ее оскорбители пойманы и сегодняшней же ночью будут преданы лютой смерти в заброшенной церкви за селом, в той самой, где паны-приятели впервые столкнулись с нечистой силой лбами, но вышли из того дела полными победителями. Ведь каждый казак на милой нашей Украине знает, что лучше прогневить черта, чем бабу, тем более, коли та баба и есть самая натуральнейшая ведьма. Вакула должен был дотопать до своей кузницы, где сховать хорошенько и жемчуг, и деньги от шинкарки, которая, по мнению простодушного кузнеца, хоть переплатила за жемчужину аж втридорога, но почему-то была очень довольна сделкой и просила обращаться. Если б сама Солоха вдруг узнала, что за жемчуг попал в руки ее единственного сына и за сколько он начал его продавать, то не только повыдергивала бы все волосья барыги-шинкарки, но и все ее питейное заведение спалило бы собственноручно к елкам-палкам и в пьяном виде сплясало полтавского гопака на пепелище. И пофиг, что засудят». Николя, в свою очередь, отметился у тетушки, переменил одежду и даже успел сделать небольшой набросок пером той самой русалочьей ведьмы, которую он опознал для прекраснейшей панночки у пруда. Подумав и перемазав чернилами пальцы, добавил к рисунку еще несколько строк, выдающих юношеское смятение его тонкой души. «Дивность той ночи была тем более чудесна для меня, что показала разные стороны характера нашей малороссийской нечисти. Да, навки, майки, русалки, утопленницы, привидения, живущие на воде и под водою, встречаются повсеместно. Говорят, даже в той же Варшаве русалки уже памятник поставили и вытеснили на гербе города. Но ежели представить, сколь воинственно должна она быть со щитом и саблею, столь же невинными казались мне до поры наши озерные девы. А вот, оказывается, чуть им не угодил, тебе рыбье ребро в голову, за ангу да и на дно. Съедят же вместе с речными раками, роняя хрустальные слезы из прекрасных глаз, культурно отщипывая маленькие кусочки тонкими своими пальчиками, сухожными когтями. Бррр.